Наш самолет вылетал в 5, и в Бангар мы возвращались в молчании. Мы проехали мимо ресторана с облупившейся краской на фасаде. Он явно закрылся уже давно, но на дверях висела табличка с квадратным шрифтом «У меня одного закончились люди, которые мне нравятся». Немного спустя я сказала: «Вильям». А он мне: «Что?» А я ему: «Ничего». А потом: «Вильям, ты женился на своей матери». Я сказала это очень тихо. Он посмотрел на меня. «Ты о чем?» «Мы с ней очень похожи. Она тоже росла в нищете и, возможно, с отцом, который... В общем, она... Я не знаю, как тебе объяснить. Но ты выбрал тот же типаж. В мире столько разных женщин, а ты женился на такой, как твоя мать. Я даже бросила своих детей». Вильям притормозил у обочины. Он молча смотрел на меня. Я уже почти отвела взгляд. Давно он так долго на меня не смотрел. Но тут Вильям сказал: «Люси, я женился на тебе, потому что ты светилась от радости. Ты просто светилась от радости. А когда я, наконец, понял, где ты росла, когда мы приехали к твоим родителям объявить, что женимся, Люси, я чуть не умер, увидев, где ты росла. Я об этом даже не догадывался. И я все думал, как ей это удалось? Как можно расти в таком доме и стать таким жизнерадостным человеком?» Он медленно покачал головой. «Я до сих пор не знаю, как тебе это удалось. Ты особенная, Люси. Ты внеземное создание. Помнишь, когда нас возили к баракам, тебе показалось, что ты проскользнула между мирами? Так вот, я тебе верю, потому что ты внеземное создание. На всем белом свете ты такая одна». Затем он добавил: «Ты завоевываешь сердца, Люси». И снова завел мотор. Обдумывая его слова, я вспомнила, какое счастье захлестнуло меня, когда я села в машину миссис Нэш. «Ах, Пилли», — тихо сказала я. Но Вильям погрузился в молчание. А потом он начал закрываться. Прямо у меня на глазах. Его лицо, странное дело, лицо его в такие моменты почти не меняется, но все, что за ним, куда-то прячется. Он уходит в себя, вот что я пытаюсь сказать. И по пути в аэропорт его лицо стало как раз таким. Чтобы разбавить молчание, я сказала: «У нас очень американская история». «Почему?» — спросил Вильям. «Потому что наши отцы воевали по разные стороны фронта», — сказала я. «А твоя мать росла в бедности, и я тоже. Но посмотри на нас теперь. Мы оба живем в Нью-Йорке и добились успеха». И тогда, не глядя на меня, Вильям сказал, он сказал это мгновенно: «Это называется американская мечта. А ты подумай, у скольких людей она так и не сбылась. Вспомни машину ветерана, забитую мусором, которую мы вчера видели». Я отвернулась к окну. Мне вдруг пришло в голову, что старик с Дикси Роуд, смотревший на нас с такой яростью, по возрасту годился в ветераны войны во Вьетнаме. Возможно, это и есть его история. Я уже упоминала, что в детстве почти ничего не знала о войне во Вьетнаме. Мы жили очень изолированно. К тому же у меня, школьницы, не было знакомых призывного возраста. Но когда я поступила в колледж и встретила Вильяма, все стало иначе. «Тебе повезло с Вьетнамом», — сказала я, — «с номером в призывной лотерее. Только подумай, как могла бы сложиться твоя судьба». «Я думаю об этом всю жизнь», — сказал Вильям и вновь погрузился в молчание. В этот момент я осознала, что, вызвавшись поговорить с Лоис Бубер, лишила Вильяма чего-то важного. Если бы только я повременила, хоть минутку подумала и привела его с собой, не исключено, что Лоис и с ним была бы так же приветлива. Эта мысль не давала мне покоя. Глядя, как Вильям ведет машину с этим своим непроницаемым лицом, я вспомнила, какими словами он меня встретил. «Она хочет со мной увидеться». А мне пришлось сказать «нет». Лицо Вильяма — это его хорошо знакомое выражение легкого недоумения. И я подумала, вот еще одна женщина, которая, с точки зрения Вильяма, его отвергла. А потом я подумала про воспитательницу, переставшую брать его на руки, когда он уже привык чувствовать себя особенным. И еще я подумала, вдруг его записали в детский сад из-за того, что Кэтрин рассказала Вильгельму о брошенной дочери, и это плохо отразилось на их браке, и, может, Кэтрин вообще тогда была не в состоянии заботиться о ребенке. Звучало вполне логично. И тогда я сказала: «Вильям, прости, что я убежала и одна познакомилась с Лоис Бубер. Надо было взять тебя с собой, а я просто выскочила из машины». Он бросил на меня взгляд. «Люси, да какая разница? Ну, серьезно. Не познакомился я с ней, и ладно. Мне было страшно, а ты пыталась помочь». Немного помолчав, он добавил: «Не волнуйся ты, тоже мне». Но лицо его не стало прежним. Мы заехали на парковку аэропорта, она была огромная и пустая. Несмотря на ее пустоту, мы не сразу разобрались, куда ставить машину. Пришлось сделать несколько кругов, затем мы достали чемоданы и покатили их ко входу. Аэропорт выглядел, как мне показалось, еще страннее, чем когда мы прилетели. Он был маленький и при этом какой-то иноземный. Я ощутила это, едва мы попали внутрь. Ни кафе, ни палаток с едой там не было. Время близилось к трем. Не успели мы дойти до стойки регистрации, как Вильям сказал: «Знаешь, Люси, мне надо проветриться». «Ладно», — сказала я, — «составить тебе компанию?» Он помотал головой. «Тогда посторожу чемоданы». Но я проголодалась, а перекусить было негде, и я потащилась с двумя чемоданами по крытому переходу в отель. Но, пройдя через двойные двери, сразу увидела, что ресторан не работает. На баре висела табличка: «Закрыто до 17:00». Я тяжело вздохнула и развернулась. «В этом штате вообще когда-нибудь едят?» — подумала я. И как только я это подумала, мой взгляд упал на самого толстого человека, какого я когда-либо видела. Он пытался протиснуться в двойные двери, через которые я только что прошла. Он открыл одну створку, но этого оказалось недостаточно. Он не выглядел старым, ему могло быть и 30, но штаны у него раздувались словно паруса, а лицо утопало в складках жира. Я отпустила ручку чемодана и потянула на себя вторую створку двери, и он улыбнулся несколько пристыженно, и я сказала: «Прошу». А он мне: «Спасибо», застенчивой улыбкой, и зашагал к стойке администратора. Идя обратно по переходу, я подумала: «Я знаю, каково этому толстяку», хотя, разумеется, я этого не знала. Но я подумала: «Как странно, я чувствую себя невидимкой, но, с другой стороны, я знаю, каково это — носить клеймо инаковости. Только в моем случае клеймо замечают не сразу». Вот что я подумала о том толстяке и о себе. В окно зала регистрации я увидела, как Вильям шагает по огромной парковке. Сначала он шагал в один ее конец, пока не превратился в маленькую точку. После этого шагал обратно. Затем остановился и долго-долго качал головой. А потом снова зашагал по парковке. «Ах, Вильям», — подумала я. «Ах, Вильям». Пока мы ждали рейс, Я взглянула на Вильяма. Знакомое выражение лица. Он снова ушел в себя. «Давай ты сама расскажешь девочкам о поездке», — попросил он. «Мне что-то не хочется». И я пообещала, что расскажу. Мы прошли в самолет. Это был маленький самолет, и наш багаж никак не помещался на верхнюю полку, и тогда Стюарт, приятный юноша, забрал наши чемоданы и сказал, что они будут ждать нас на телетрапе уже по прилете. Вильям сидел возле прохода. У него ноги длиннее. И мы болтали о разных пустяках. Потом он безжизненным голосом снова заговорил о том, как Лоис Бубер не захотела с ним видеться. А потом мы устроились поудобнее, и полет был недолгим. Увидев в иллюминатор Нью-Йорк, я испытала то, что испытываю почти каждый раз, когда прилетаю сюда. Благоговение, напополам с признательностью за то, что этот огромный, разлапистый город принял меня, позволил мне в нем жить. Вот что я испытываю почти каждый раз, когда вижу его с высоты. Меня захлестнуло чувство благодарности, и, повернувшись к Вильяму, чтобы ему об этом сказать, я увидела, что по щеке у него катится капля. А когда он взглянул на меня, я увидела каплю и на другой щеке. И подумала: «Ах, Вильям!» Но он помотал головой в знак того, что ему не нужна поддержка. Разве бывают люди, которым не нужна поддержка? Но ему не нужна была моя поддержка, и пока мы ждали багаж на телетрапе, он молчал и больше не плакал. Он просто еще глубже ушел в себя. Он делал это с тех самых пор, как мы уехали из Холтона. Когда мы вышли на стоянку такси, Вильям залез в машину и сказал на прощание: «Спасибо, Люси. Я тебе позвоню». Но он не позвонил. Он еще долго не звонил. Проезжая по мосту уже в своем такси, я вдруг вспомнила, как мучилась в первые годы нашего брака, когда мы снимали квартиру в Вилледже. Это было из-за родителей. Порой на меня накатывало чувство, что я их бросила. Ведь так оно и было. И тогда я садилась на кровать в нашей маленькой спальне и рыдала от нестерпимой боли, а Вильям заходил в комнату и говорил: «Люси, что с тобой? Не молчи». А я просто мотала головой, пока он не уйдет. Как ужасно я поступала. Раньше мне это не приходило в голову. Не позволять мужу утешать себя. Как это жестоко. А я и не догадывалась. Такова жизнь. Мы о многом не догадываемся, пока не станет поздно. Когда я вернулась к себе в квартиру, там было очень пусто. И я знала, что там всегда будет пусто, что Дэвид уже не войдет, прихрамывая в эти двери. И мне вдруг стало безумно одиноко. Я отвезла чемодан в спальню, села на диван в гостиной и взглянула на реку. И пустота вокруг внушала ужас. «Мамулечка», — взмолилась я к матери, которую однажды сама себе придумала. «Мамулечка, мне больно». И мать, которую я однажды сама себе придумала, ответила: «Ничего, солнышко, ничего». И вот что мне вспомнилось. Когда-то давно я смотрела документальный фильм про заключенных женских тюрем и их детей. И там была одна женщина, очень крупная, с милым лицом, на коленях у которой сидел маленький мальчик лет 4. В фильме говорилось, как важно не разлучать детей с матерями. И в этой тюрьме им разрешалось видеться в рамках нового по тем временам подхода. И маленький мальчик, сидевший на коленях у этой огромной женщины, взглянул на нее и тихо сказал: «Я люблю тебя больше, чем Бога». Никогда этого не забуду. В субботу мы с девочками встретились в Блумингдейле. Было очень приятно повидаться с ними. Да и вообще увидеть в магазине столько народа. Считается, что в конце августа все богатые нью-йоркцы уезжают в Хэмптоны. Но прежний контингент никуда не делся. Тонкие, как тростинки, престарелые дамы с подтяжкой лица и большущими губами. Я смотрела на них с любовью. Я любила их, вот что я пытаюсь сказать. Я окинула Крисси взглядом, но не похоже было, что она беременна. Крисси рассмеялась и поцеловала меня. «Врач сказал ничего не делать 3 месяца и даже не волноваться об этом. А 3 месяца еще не прошло, так что и ты не волнуйся». Я ответила, «Хорошо, я и не волнуюсь». Когда мы сели за столик, девочки сказали, «Выкладывай все». И я принялась рассказывать обо всем, что случилось в Мэне, и они очень внимательно слушали. Узнав о прошлом Кэтрин, они не могли поверить своим ушам. В конце я спросила, «Вы с ним разговаривали?» Девочки кивнули, и Крисси сказала, «Но он ведет себя как говнюк». «В каком смысле? Из него слова не вытянешь. Сама знаешь, каким он бывает». Крисси откинула волосы назад. «По-моему, папу все это очень задело», — сказала я, переводя взгляд с одной дочки на другую. «Ему ведь прилетело вдвойне. Сначала его бросила Эстель, а потом с ним не захотела общаться единоутробная сестра. Даже втройне. Ведь он еще и увидел дом своей матери. Девочки, это было просто... просто ужасно. Он понятия не имел, что она выросла в таком месте. Ни малейшего понятия. Когда я описала дом, в котором провела детство Кэтрин, девочки, как и мы с Вильямом, были потрясены. «В голове не укладывается. Она ведь играла в гольф», — сказала Крисси. И я прекрасно ее понимала. Крисси слизнула с ложки замороженный йогурт и добавила, «Знаешь, мам, я чувствую себя в ответе за Бриджит, хоть мне это и не нравится. Как у нее дела?» «Она страдает, мам», — сказала Бекка. «И это очень грустно». «Вы с ней виделись?» И девочки рассказали, что пили чай с Бриджит 2 дня назад. Меня это удивило и растрогало. Они водили ее в ресторан при отеле. «Она была с нами приветлива», — добавила Крисси. «И мы с ней тоже, но ей очень грустно. Было нелегко». «Может, зря мы устроили это дурацкое чаепитие», — сказала Бекка. «Ну что еще с ней делать? Мы думали про кино, но подходящего фильма не нашли. Может, стоило пройти с ней по магазинам?» «Боже», — сказала я. «Но, Крисси, почему ты чувствуешь себя в ответе за Бриджит?» «Не знаю», — сказала Крисси. «Наверное, потому что она моя сестра». «Вы молодцы, что встретились с ней». Девочки лишь пожали плечами. Затем Бекка сказала. «Прости, что написала то сообщение про вас с папой». «Ничего. Я понимаю, почему могло показаться, что мы снова вместе», — ответила я. «Правда?» — удивилась Крисси. «Ну, конечно. Но сходиться мы не собираемся». «Разумно», — сказала Крисси. А затем добавила. «Просто невероятно, что эта Кэтрин из твоего рассказа и есть наша бабушка. Она казалась мне самым обыкновенным человеком на свете. Я любила ее». «Я тоже ее любила», — сказала Бекка. И они начали вспоминать бабушку, какой у нее был дом, и какой там стоял диван мандаринового цвета, и как крепко она их обнимала. «Она готова была задушить меня в объятиях», — сказала Бекка. «Я очень ее любила». «Действительно», — согласилась я. «Просто невероятно, что у их бабушки была такая жизнь, а они об этом даже не подозревали, и мы с Вильямом тоже». Потом девочки снова заговорили о Лоис Бубар. «Но она тебе понравилась?» — спросила Бекка, и я сказала, «В принципе, да». «Не забывайте, она годами думала, что папа о ней знает, так что, учитывая все случившееся, Она была очень любезна. «Любезная с улицы любезной», — сказала Крисси. «Да, с улицы любезной». «Такое теперь сплошь и рядом», — сказала Бекка. «Из-за этих сайтов с родословными». Один ее знакомый, — пояснила Бекка, — недавно узнал, что он наполовину норвежец. Оказалось, его отец ему не родной, а его родной отец был норвежцем. «Почтальоном, как в анекдоте», — добавила она. «Да быть не может», — сказала Крисси. Но Бекка кивнула и повторила, что отец ее знакомого оказался почтальоном, как в анекдоте. Родом из Норвегии. Я рассказала девочкам, как мы с Вильямом сидели в машине возле железнодорожной станции и представляли побег его матери, и как он потом назвал Лоис Бубар сраной. «Меня это удивило», — сказала я. «Тебя удивило, что папа так ее назвал?» — спросила Крисси, вытирая губы салфеткой. «В тот момент — да, немного». «С ним не захотела общаться единоутробная сестра», — сказала Крисси, а потом добавила. «Но папа и правда иногда ведет себя по-детски. В смысле, я понимаю, почему она не захотела с ним общаться». «Но она-то не знала про эту его детскость». «Это понятно. Я не то имела в виду». «Но он все-таки ей брат», — сказала Бекка. «Разве это не веский повод с ним увидеться?» Крисси задумалась, а потом сказала. «Как бы ты себя чувствовала, если бы Бриджит пришла к нам лет через 40 и заявила... Ну, то есть представь, что она просто свалилась с неба, и мы ее никогда раньше не видели, и она начинает рассказывать, каким наш папа был чудесным отцом». «Ты это к чему?» — спросила Бекка. Но я поняла, о чем говорит Крисси. О ревности между детьми. «Мне захотелось написать Вильяму: не будь говнюком и позвони девочкам». Но я не стала. Когда пришло время прощаться, мне стало грустно. Мы обнялись, и я сказала девочкам, что люблю их, и они сказали, что они меня тоже. Возвращаясь домой, я размышляла над тем, что девочки повели Бриджит в ресторан. Зная Бриджит и зная моих девочек, ничего странного я в этом не видела. Но мне вдруг вспомнился крошечный домик, в котором я выросла, и я подумала: «Нет, у меня не получится объяснить, что я подумала». Но мне с трудом верилось, что мои дети, нас разделяет всего поколение, так отличаются, так сильно отличаются от меня и от среды, где я росла, и от среды, где росла Кэтрин. Не знаю почему, но этот контраст меня поразил. А потом я почему-то представила, как выглядела бы Кэтрин, будь она до сих пор жива. Внутри у меня все сжалось, такая она была дряхлая. И меня охватила печаль, глубокая печаль, какую мы ощущаем, представляя своих детей в старости. Некогда цветущие лица, бледные, пожухлые, руки-ноги не гнутся, их время вышло, а мы ничем не можем им помочь. Немыслимо. Но это случится. Я не раз спрашивала себя, почему мне захотелось вернуть девичью фамилию, как только умерла Кэтрин. Я смутно припоминаю, что как бы открещивалась от нее, что ее было в нашем браке слишком много. Не знаю, все это было очень давно. Но Вильяму, я только сейчас вспомнила, Вильяму после смерти Кэтрин приснилось, будто она везет нас куда-то в машине, и Вильям сидит спереди, а я сзади, и Кэтрин постоянно врезается в другие автомобили. «Ах, Кэтрин», — подумала я. Мне нравилось за ней ухаживать. Когда она заболела, я имею в виду. Мне казалось, мы с ней стали очень близки. Думаю, так и было. Но после смерти Кэтрин, ее лучшая подруга, за 2 месяца ни разу ее не навестившая, сказала мне: «Кэтрин очень хорошо к тебе относилась», и добавила: «Она знала, Ну, то есть она понимала, что раньше... Ну, подруга махнула рукой. Она очень хорошо к тебе относилась, правда? Я не стала уточнять, что она имеет в виду. Это не в моем характере. Я просто сказала. Я тоже очень хорошо к ней относилась. Я любила ее. А сама почувствовала. И до сих пор чувствую. Укольчик предательства. Кэтрин сказала обо мне что-то почти плохое. И это удивило и ранило меня. Но странное дело. После ее смерти я подумала, зато теперь я могу сама выбирать себе одежду. И вскоре пошла и купила ночную рубашку. Через 2 недели после приезда я позвонила Вильяму. Я позвонила узнать, как у него дела, и он ответил: «Потихоньку». Разговаривать ему явно не хотелось. Возможно, он спешил на свидание с очередной Пэм Карлсон или с настоящей Пэм Карлсон. Я бы не удивилась. Но я чувствовала себя ужасно. Совсем как после смерти Дэвида. Я чувствовала себя ужасно с тех самых пор, как не стало моего любимого человека. А в Мэн поехала, чтобы отвлечься. Теперь я это видела. Чтобы отвлечься от боли утраты. Но Дэвида больше нет, а Вильям жив. Вот вам правда. Каждый вечер, возвращаясь домой из магазина или после встречи с подругой, я представляла, что на первом этаже вестибюля меня ждет Вильям. И вот он медленно встает с кресла и говорит: «Привет, Люси». Я представляла это снова и снова, втайне думая: «Он ко мне вернется». Но он не вернулся. Вскоре после этого, в сентябре, я столкнулась с Эстель. В Вилледже на Бликер-стрит есть магазин для, как бы это сказать, для тех, кто увлекается модой. Там много таких магазинов. Но этот, я знала, нравится моей Крисе. А у нее как раз близился день рождения. Так что я поехала в Вилледж и зашла в этот магазин. И там была женщина. Она бросила на меня взгляд и отвернулась. А потом снова посмотрела на меня. И это оказалась Эстель. Похоже, она надеялась, что я ее не замечу. «Привет, Люси», — сказала она, и я сказала: «Привет, Эстель». Она не потянулась поцеловать меня, и я тоже не двинулась с места. «Как дела?» — спросила я. Она сказала, что все нормально. Она как будто постарела. Волосы у нее были длиннее обычного, и если раньше я всегда восхищалась их непокорностью, то теперь они придавали ей немного сумасшедший вид. Это ее не красило, вот что я хочу сказать. «Как Вильям?» — спросила Эстель. «Ну так, ничего». Я вяло улыбнулась. Я все еще сердилась на нее. «Ясно». Эстель не знала, что еще добавить, а я не спешила ей на помощь. В конце концов она сказала: «Крисси с Беккой, у них все в порядке?» «Точно», — подумала я. Теперь ведь некому держать ее в курсе событий, кроме разве что Бриджит. «У Крисси был выкидыш перед тем, как я...» — нерешительно начала она. Я сказала, что Крисси обратилась к специалисту, и Эстель сочувственно охнула и потрепала меня по руке. Я все еще не спешила ей на помощь. Но тут мне пришло в голову, что надо спросить, как дела у Бриджит. «Нормально. Ну...» «Сама понимаешь», — сказала Эстель. Мне хотелось добавить, и я слышала ей очень грустно. Но я просто стояла на месте, и в конце концов Эстель сказала: «Ну ладно, Люси, еще увидимся». Но когда она направилась к двери, я мельком увидела ее лицо, и там было столько боли, что мое сердце распахнулось, и я окликнула ее: «Эстель, подожди!» И когда она обернулась, сказала: «Живи, как живется, а о нас не беспокойся». Или что-то вроде того. Я повела себя некрасиво и теперь пыталась это исправить. И, кажется, она поняла. «Знаешь, Люси, — сказала она прочувствованно, — когда жена уходит от мужа, все сочувствуют мужу и правильно делают, но никто не учитывает». Ее взгляд поблуждал по комнате и остановился на мне. «Никто не учитывает, что мне тоже нелегко. Знаю, мы сейчас не об этом, и я не пуп земли, но никто не учитывает, что для меня это тоже утрата, как и для Бриджит». В тот миг я почти полюбила ее. «Я прекрасно понимаю, о чем ты, Эстель», — сказала я. И, должно быть, она все прочитала у меня на лице. Она обняла меня и поцеловала в щеку и проговорила сквозь слезы: «Спасибо, Люси». Затем отступила на шаг и, взглянув на меня, сказала: «Ах, Люси, как здорово, что мы встретились». 2 недели спустя я увидела ее в Челси. Я там почти не бываю, но в тот день я навещала подругу, которая сняла там жилье, и Эстель шла под руку с мужчиной. Не с тем, что с юбилея, этот выглядел постарше, по возрасту ближе к Вильяму. И они увлеченно беседовали, и не смотреть на них было очень легко. Я шла по другой стороне улицы. Вот так. Я все думала о Лоис Бубар. Какая она вышла полноценная. Как я уже говорила, по ней было видно, что на глубинном уровне она чувствует себя в своей тарелке. Ее дом был заставлен фотографиями родных, в нем выросла ее мать. Я тихо недоумевала, представляя, как она живет в этом доме своей матери и ухаживает за розовым кустом своей бабушки. Но с чего бы мне удивляться? Наверное, все дело в том, что она и правда ощущала себя там как дома, а я всегда была этого чувства лишена. Мать любила ее, Лоис повторила это не раз. Разумеется, она говорила о Мерлин Смит, второй жене своего отца. Но Лоис Бубар была не похожа на человека, которым пренебрегали в первый год жизни. Наверное, Кэтрин тоже ее любила. Брала на руки и прижимала к себе, волновалась из-за первой болезни, радовалась, когда малышка впервые встала на ноги, держась за прутья детской кроватки. «Наверное, так и было», — говорила я себе. «Нам этого уже не узнать». Зато я точно знаю, что моя мать была другой. И какую цену за это я заплатила. И какую громадную цену заплатили мой брат и сестра. Когда я училась на первом курсе, наш преподаватель английского часто приглашал группу к себе в гости. Группа у нас была небольшая. Там мы видели с его женой. Со временем я сдружилась с преподавателем и его женой, и раз она сказала мне, я тогда уже была старшекурсницей, она сказала: «Никогда не забуду, как впервые увидела тебя у нас дома. Я сразу подумала, эта девочка совершенно не знает себе цену». Я не стану излагать историю своего брата, это слишком болезненно. Он добрый человек, всю жизнь проживший в доме наших родителей. Насколько мне известно, у него никогда не было девушки или молодого человека. Говорить о судьбе сестры тоже больно. Характер у нее боевой, думаю, это ей помогло. У нее 5 детей. Младшая пошла по моим стопам, поступила в колледж по стипендии, но спустя год вернулась домой. Теперь она работает в том же доме престарелых, что и моя сестра. Судьба моих брата с сестрой, я вижу это все отчетливее, хотя туман еще не рассеялся, не похожа на судьбы людей, с рождения окруженных любовью. Я иногда удивляюсь, как удивлялась и та милейшая женщина, мой психиатр: «Как это я вообще способна любить? Она сказала: «На вашем месте, Люси, многие даже пытаться бы не стали». Что же такое похожее на радость разглядел во мне Вильям? Это и была радость. Но как? В студенческие годы, когда я уже снимала квартиру с друзьями, хотя большую часть времени жила у Вильяма, по пути на занятия я проходила мимо одного дома, и у женщины, которая там жила, были дети. И каждый день я видела ее в окно. Она была красивая, как мне кажется, и по праздникам стол у них ломился от угощения, и дети, уже почти взрослые, сидели за этим столом, а ее муж, я предполагала, что он ей муж, сидел во главе, и я проходила мимо их окон и думала: «Вот какой я стану, вот что у меня будет». Но я писатель, а это призвание. Помню, единственный человек, хоть чему-то меня научивший по части писательства, дал мне совет: «Не залезай в долги и не заводи детей». Но завести детей мне хотелось больше, чем писать, и я их завела. Но и писать мне было необходимо. В последнее время я иногда думаю: жаль, что все не сложилось иначе. И пусть это сентиментально и глупо, пусть это полная ерунда, в голове у меня мелькает: я бы все отдала, весь свой писательский успех, я отдала бы все, и глазом не моргнув, я бы все отдала в обмен на крепкую семью, где дети знают, что горячо любимы, а родители не разошлись и тоже любят друг друга. Вот о чем я иногда думаю. Недавно я рассказала об этом одной своей нью-йоркской подруге. Она тоже писатель, и детей у нее нет, и она выслушала меня, а потом сказала: «Люси, я тебе ни за что не поверю». Мне стало чуточку тошно от этих слов. К горлу подкатило одиночество, потому что я сказала правду. Насчет потенциальной Пэм Карлсон я не ошиблась. Через месяц с лишним после возвращения из Мэна Вильям позвонил мне и сказал: «Люси, можешь кое-кого загуглить?» И продиктовал имя и фамилию одной женщины, и при первом же взгляде на нее я сказала: «Нет, она тебе не подходит. Боже, нет!» И тогда Вильям сказал: «Господи, Люси, спасибо». Раньше, в перерывах между нашими браками, когда я была не замужем, а Вильям был не женат, мы часто вот так помогали друг другу, давали советы, я имею в виду. Не могу сказать, что именно в этой женщине так меня оттолкнуло, но на снимке она позировала в длинном платье на каком-то светском мероприятии. На вид она была лет на 10 меня моложе, за спиной у нее виднелся красивый интерьер, но что-то, то ли в ее лице, то ли в самом ее существе, оттолкнуло меня с первой же секунды, какая-то претензия на особые отношения, что ли. И Вильям сказал: «Я начал ухаживать за ней, и теперь она ведет себя очень напористо. Недавно она пригласила меня в гости, так я еле ноги унес». На что я ему сказала: «Больше к ней не ходи. Это не то, что тебе нужно». А он мне: «Спасибо, Люси». И после паузы: «Теперь она меня возненавидит. Я как бы завоевал ее, а потом, боже, меня от нее воротит». «Возненавидит, и ладно», — сказала я. «И то правда», — сказал Вильям. «Так что вот». В последнее время я иногда ощущаю, как вокруг опускается занавес моего детства. Удушливый кошмар, тихий ужас. Вот какое чувство преследовало меня все школьные годы, и на днях, вшух, оно вновь ворвалось в мою жизнь. Такое тихое, но такое яркое воспоминание, чувство обреченности, с которым я росла, зная, что мне никогда не вырваться из этого дома, разве только в школу, а школа была для меня всем. Хоть со мной никто и не дружил, все равно я вырывалась из дома. Когда все это вернулось, я ощутила жуткую гнетущую тоску, и не было от нее спасения. В детстве у меня не было спасения. Вот что я имею в виду. Как-то раз я выступала на книжном мероприятии на Дальнем Юге, незадолго до того, как заболел Дэвид, и наутро после мероприятия организаторша сказала мне по дороге в аэропорт: «Вы не похожи на жительницу большого города». Эта женщина росла в Нью-Йорке, и я не знала, что и думать. По-моему, она хотела меня задеть. Но стоило ей сказать это, и я представила крошечный дом своего детства и сразу погрузилась во мрак, и с тех пор кое-что не идет у меня из головы. Что с возрастом от меня снова начинает вонять, что люди порой ведут себя так, на мой взгляд, будто я попахиваю. Считала ли так организаторша, отвозившая меня в аэропорт, я не знаю. Мне сейчас пришли на ум слова Лоис Бубер о том, что Кэтрин Коул — горожанка от макушки до пят, и что она явилась к ней, Лоис, с голыми ногами и в платье с кантом, и я подумала: «Кэтрин, вы это сделали, у вас получилось, вы пересекли невидимую черту». В каком-то смысле она и правда ее пересекла. Взять хотя бы гольф. Путешествие на Кайманы. Почему одни знают, как это делается, а другие, вроде меня, до конца жизни носят с собой душок среды, в которой росли? Хотела бы я знать, но уже не узнаю. Кэтрин с этим своим ароматом, она покупала только его. К чему я все это? На моей культурной карте всегда будут белые пятна, которые ничем не заполнить. Не мелкие участки, а целые материки. И это пугает. Вильям за руку ввел меня во внешний мир. Насколько меня можно было туда ввести? Это все он. И Кэтрин. Как же я скучала по Дэвиду. Перед смертью он двое суток ничего не говорил и даже почти не шевелился, а умер он, когда меня не было рядом. Я вышла позвонить. Позже я узнала, что это не редкость. Многие ждут, пока их близкие выйдут из комнаты. Но медсестра сказала мне, она сказала, о Господи, что перед смертью Дэвид заговорил, глаза у него были закрыты, но он заговорил. Его последние слова были: «Я хочу домой». А я-то думала, что у меня с Дэвидом не было настоящего дома, но он был. Наша маленькая квартирка окнами на реку и город. Я не жалела, что осталась в ней, пусть даже наедине со скорбью. Мне вдруг вспомнилось, что Дэвид любил есть малину с хлопьями по утрам. Свежая малина. Он ходил на ярмарку выходного дня, каждое лето в июле, и покупал малину, и мы ее замораживали. И Дэвид потом весь год ел малину с хлопьями по утрам. И мне вдруг вспомнилось, как однажды, у него через 4 дня была назначена колоноскопия, и врач велел 5 дней не есть ничего с мелкими косточками. И вот однажды утром, когда мы сели за стол, это был один из любимых моих ритуалов, наши с мужем завтраки. Дэвид сказал: «Постой, я забыл малину». И я напомнила ему о предписании врача, и лицо у него вытянулось, как у расстроенного ребенка. И, Господи Боже, все мы знаем, как велико бывает детское горе. И он сказал: «Что, даже сегодня?» И тогда я принесла малину. Каждый вечер он доставал из морозилки небольшую порцию, чтобы к утру она разморозилась, и сказала: «Ладно, сегодня еще можно». И он ел свои хлопья с малиной и был счастлив. Странно, что такие вот воспоминания остаются с нами, когда умирает любимый человек. Дэвид ел малину и был счастлив. Но стоит мне подумать об этом, и у меня сжимается сердце. Я расскажу вам еще одну вещь о Дэвиде, последнюю. 3-4 года подряд я ходила в филармонию с человеком, которым тогда встречалась, и не раз обращала внимание на виолончелиста. Он всегда очень медленно шагал по сцене. Как я узнала впоследствии, из-за детской травмы у него было искривление таза. Я об этом уже писала. Вдобавок он был невысок и тучноват, и, направляясь к своему месту или уходя со сцены после концерта, порой я задерживалась, чтобы посмотреть, как он уходит. Он ступал очень медленно и заметно хромал. А еще он выглядел старше своих лет, голова седая, с проплешиной на макушке. И он чудесно играл на виолончели. Когда я впервые услышала в его исполнении до диез минорный этюд Шопена, в голове у меня промелькнуло: «Мне больше ничего не нужно». Это была даже не мысль. Я просто почувствовала, что мне ничего больше не нужно, только бы он играл. Расставшись со своим кавалером, я еще дважды ходила в филармонию одна и после второго концерта загуглила виолончелиста. И хотя это оказалось непросто, мне удалось узнать, как его зовут — Дэвид Абрамсон. Но оставался вопрос, есть ли у него жена. Никаких сведений, кроме того, что он играет в филармонии, о нем не было. Вскоре я пошла в третий раз, и когда концерт закончился, и Дэвид направился за кулисы, я подумала, надо к нему подойти. И подкараулила его у служебного входа. Стоял октябрь, и вечера были не очень холодные, и когда он вышел, я шагнула ему навстречу и сказала: «Извините, мне страшно неловко вас беспокоить, но меня зовут Люси, и я вас люблю». «Я поверить не могла, что сказала такое. То есть я люблю вашу музыку», — добавила я. Бедняга стоял и слушал меня. Мы с ним были почти одного роста, и, наконец, он сказал: «Большое спасибо», и двинулся дальше. Тогда я сказала: «Нет, простите, я несу какой-то бред. Я давно люблю вашу музыку». В приглушенном свете из открытой двери Дэвид взглянул на меня, и я видела, что он на меня взглянул, и спросил: «Как, говорите, вас зовут?» Я повторила, и тогда он сказал: «Что ж, Люси, может, зайдем куда-нибудь выпить или перекусить? Куда бы вы хотели пойти?» «Это было похоже на провидение», — говорил он потом. Через полтора месяца мы поженились, и впервые за долгие годы я не боялась, что во втором браке начну вести себя странно, как это было, когда я вышла за Вильяма. С Дэвидом Абрамсоном я не вела себя странно. С ним с того самого вечера, как мы познакомились, жизнь текла своим чередом. Следующие пару недель я размышляла о Вильяме и о том, как мне всегда было с ним безопасно. Почему я считала, что мне с ним безопасно? В этом же нет никакой логики. Но в жизни редко бывает логика, и я спросила себя, что за человек этот Вильям? Мне вспомнилось, как в Мэне я сказала ему, что он женился на своей матери. Но за кого тогда вышла я? Точно не за своего отца. За свою мать? Ответа у меня нет. А еще мне вспомнился толстяк из аэропорта, и как я ощутила с ним родство. Хоть я и чувствую себя невидимкой, мне все время кажется, что на мне клеймо. Только поначалу его никто не замечает. И тогда я подумала: но ведь на Вильяме тоже клеймо. И вспомнила, как Лоис Бубер слегка наклонилась вперед и спросила: «А с ним, как бы это сказать, с ним что-то не так?» «Иди ты к черту, Лоис Бубер», — сказала я про себя. «Ну, конечно, с Вильямом что-то не так». И чуть не рассмеялась из-за того, что отреагировала на ее слова, как Вильям тогда. А потом, как-то утром в начале октября, я гуляла вдоль реки, а когда вернулась, в вестибюле меня ждал Вильям. Он сидел в кресле с книгой на коленях, и когда я вошла, медленно закрыл книгу и встал. «Привет, Люси», — сказал он. У него не было усов, и волосы стали короче. Просто удивительно, как сильно он изменился. «Что ты здесь делаешь?» — спросила я. И он рассмеялся почти настоящим смехом. «Я пришел задать тебе один вопрос». Он слегка поклонился, взглянул на швейцара, потом на меня и сказал: «Давай поднимемся к тебе». Мы поднялись ко мне, и, робко переступив порог, Вильям сказал: «Я и забыл, как тут все выглядит». «А когда ты успел здесь побывать?» — спросила я. По какой-то причине я разнервничалась. Без усов и с короткой стрижкой Вильям выглядел непривычно. «Когда умер Дэвид, и я помогал тебе с документами», — сказал он, оглядываясь по сторонам. «Боже, ну, конечно», — подумала я, а вслух сказала: «Так что случилось? С чем связана смена образа?» И дотронулась пальцами до своей верхней губы. Вильям пожал плечами. «Захотелось чего-то новенького. Надоел мне Эйнштейн». И взволнованно так добавил: «По-моему, я похож на...» Он назвал имя знаменитого актера. «Как тебе кажется?» В последний раз я видела Вильяма гладко выбритым много-много лет назад. Мы тогда были юными, почти детьми. А теперь он уже не был юн. «Ну, может, немного». Я не видела сходства между Вильямом и знаменитым актером. Вильям снова окинул взглядом квартиру. «А здесь мило», — сказал он. «Тесновато, и вещи разбросаны, но мило». И нерешительно присел на краешек дивана. «Ты похож на свою мать», — сказала я. «Господи, Вильям, у тебя род твоей матери». И действительно, у нее были точно такие же тонкие губы. Но скулы у Вильяма выступали иначе, а еще у него как будто уменьшились глаза. Он похудел, догадалась я. В окно с видом на реку лился утренний свет. «Кстати», — сказал Вильям, — «Ричард Бакстер родился не в той части Мэна, где мы с тобой были, а в Ширли-Фоллс». Я не знала, что на это ответить, а потому ничего не ответила. «Помнишь, ты ездила в Ширли-Фоллс?» — продолжал Вильям. Я кивнула. «Так вот, я искал о нем информацию, и, оказывается, родился он именно там. Круто, а?» «Наверное». И тогда Вильям прищурился и сказал: «Люси, полетели со мной на Кайманы?» Я сказала: «Что?» А он мне: «Полетели со мной на Кайманы?» А я ему: «Когда?» А он: «В воскресенье». «Ты шутишь?» — сказала я. «Если затянем, начнется сезон ураганов». Я медленно опустилась в кресло у окна. «Вильям, ты меня убиваешь». Он пожал плечами и улыбнулся. Затем встал и сунул руки в карманы. «Взгляни». Он посмотрел на свои брюки, а после по-детски так на меня. «Не слишком короткие?» Это были брюки-хаки, длинноватые, если уж на то пошло. «Нормальный», — сказала я. Вильям снова сел на диван. «Ну же, Люси, соглашайся», — сказал он. Солнце било ему в глаза, и я подошла к окну и задернула шторы. «Ты правда меня убиваешь», — сказала я, возвращаясь на место. И Вильям погрустнел. «Прости». Он упер локти в колени и уставился в пол. Я смотрела на него и думала: «Кто ты, Вильям?» Но это еще не все. По телу у меня пробежал холодок, неприятное такое чувство. Вильям умоляюще на меня посмотрел. «Лютик, ну полетели». Странно, что он так меня назвал. Я хочу сказать, в тот момент это было странно. Неестественно, что ли. И я спросила: «Что у тебя за книга?» И Вильям показал мне обложку. Это была биография Джейн Уэлш Карлейль. «Ты это читаешь?» «Да, что?» Я сказала, что читала эту книгу, и мне очень понравилось, на что Вильям ответил: «Мне тоже, хоть я и только начал». «Почему ты выбрала именно ее?» Он пожал плечами. «Одна знакомая посоветовала». «А, мне хочется лучше понимать женщин. Вот я и взялся за эту книгу», — добавил он. Я от души посмеялась. Мне показалось, что это очень смешно. А Вильям посмотрел на меня таким взглядом, будто не понимал, что тут смешного. «Ее написала моя подруга», — сказала я. Но этот факт, похоже, его не интересовал. «Просто слетай со мной до Кайманы», — начал он снова. «Туда отправимся в воскресенье, обратно в четверг. У нас будет 3 дня отдыха». «Я завтра тебе отвечу. Это достаточно быстро». «Не знаю, почему ты просто не согласишься», — сказал он. «Я тоже не знаю», — сказала я. Затем мы заговорили о девочках. Я упомянула, что пытаюсь вызвать у себя видение о беременности Криси, вроде того, какое было у моей матери про меня. Но у меня не выходит. Я не вижу, получится ли у нее забеременеть. «Нельзя заставить себя что-то увидеть», — сказал Вильям, и он был прав. «Ты прав», — сказала я. Вильям махнул рукой. «Она еще забеременеет». «Надеюсь», — сказала я. Я чуть не передала ему слова Криси о том, что он ведет себя как говнюк, но этот человек, сидевший напротив меня, без усов и с короткой стрижкой, выглядел каким-то странным, чужим, и я ничего не сказала. Вильям чмокнул меня в щеку и ушел. Лежа в постели и думая о Вильяме, о его усах и о нашей беседе, я вдруг осознала. Он потерял авторитет. Я села в постели. Я встала и прошлась по квартире, и все равно он потерял авторитет. Из-за того, что сбрил усы? Возможно. Кто знает. И вот что мне вспомнилось. Через несколько лет после того, как я ушла от Вильяма, у меня завязались отношения с мужчиной, который жил напротив одного музея на Манхэттене. Этот мужчина меня любил. Он хотел на мне жениться. Он же водил меня в филармонию. Но я не хотела за него замуж. Человек он был хороший, но с ним я испытывала тревогу. А вспомнилось мне вот что. В окна его квартиры всегда виднелась башенка музея. Каждую ночь, я бывала у него 2-3 в неделю, в башенке горел свет. И я всегда представляла, что там засиделся допоздна кто-то из музейных сотрудников. Иногда я представляла мужчину, то молодого, то пожилого, иногда женщину. И человек этот так любил свою работу, что трудился до глубокой ночи. И при мысли о том, как ему или ей одиноко в пустой башенке музея, я ощущала прилив нежности. Какое это было утешение! Из ночи в ночь, глядя на свет в окнах, я думала об одиноком человеке в башенке, и это меня утешало. Лишь годы спустя я осознала, что ни разу, будь то в пятницу, субботу или воскресенье, не видела окна темными. Свет горел всегда. Лишь много лет спустя я осознала, что никто не работал в башенке с полуночи до 3 ночи, когда на улице уже светлело и не было видно, что лампы внутри по-прежнему включены. Лишь много лет спустя я осознала, что поддерживала себя при помощи мифа. По ночам в башенке никого не было. И все же оно не исчезло из моих воспоминаний. Чувство утешения, спасавшее меня из ночи в ночь в ту пору, когда я ушла от мужа, и мне было очень страшно, и рядом спал мужчина, который меня любил, но с которым мне было тревожно. И свет в башенке помог мне все это пережить. Но свет оказался не тем, за что я его принимала. То же и с Вильямом. В голове не укладывалось. Меня будто подхватила гигантская волна. Вильям был мифом, как свет в башенке. Только я всю жизнь прожила, веря, что он чего-то стоит. А потом я подумала: нет, чего-то он достоит. Я сидела в кресле у окна и смотрела на огни города. Из моей квартиры виден Empire State Building, и я долго смотрела на него, а после взглянула на дома напротив. Там всегда где-нибудь горит свет. И я подумала, придется изо всех сил делать вид, что ничего этого не произошло. Мне хотелось оградить Вильям от своего озарения. И себя мне хотелось оградить тоже. Это правда, но главным для меня было, и я говорю это со всей откровенностью, на какую способна, чтобы Вильям ни на каком уровне не почувствовал, что утратил в моих глазах авторитет. Но Гензель и Гретель, которых я пронесла через всю жизнь, куда-то исчезли. Я больше не верила, что Гензель укажет мне путь. Мне больше не было с Вильямом безопасно. И все тут. Я знала, что снотворное мне не поможет. Я встала и прошлась по квартире, а потом долгое время сидела в кресле у окна. Я думала о наших девочках. Больше всего в Вильяме нуждалась Бекка. Фигуре отца, обладающего авторитетом, хотя она и не употребляла в его отношении это слово. Но я очень растрогалась, представляя ее милое детское личико. А еще я думала о Крисе. В ее глазах Вильям, вероятно, тоже до сих пор не утратил авторитет. Он же все-таки ее отец. Но Крисе всегда была, как мне кажется, больше подготовлена к подобной утрате, чем милая Бекка. Кто знает, почему? Кто знает, почему один ребенок получается таким, а другой — другим? На рассвете я написала Вильяму. «Хорошо, я с тобой поеду». И он сразу ответил: «Спасибо, Лютик». Потом я уснула. Поздним утром я раскладывала на кровати одежду, которую планировала взять на Каймановые острова. То и дело я прерывалась и садилась на краешек кровати, чтобы подумать. Конечно же, я знала, почему Вильям позвал меня на Кайманы, а не куда-нибудь еще. Я представила, как мы лежим на шезлонгах под солнцем, как раньше лежали они с Кэтрин. Я представила, как он читает биографию Джейн Уэлш Карлейл, а я читаю что-то свое. Представила, как мы откладываем книги, чтобы поболтать, а потом берем их снова. Я села на краешек кровати и сказала: «Ах, Кэтрин!» А потом подумала: «Ах, Вильям!» Но когда я думаю «Ах, Вильям!», не подразумеваю ли я и «Ах, Люси!» тоже? Не подразумеваю ли я «Ах, все! Ах, дорогие все, кто живет в этом большом мире! Мы не знаем друг друга и даже себя самих!» Хотя чуточку, самую малость, все-таки знаем. Но все мы мифы, миражи. Мы все загадочные создания, вот что я пытаюсь сказать. Пожалуй, это единственная в мире вещь, которую я знаю наверняка.